Глава пятая. В Николаеве отец мой устроился очень хорошо. Климат там здоровый, и жизнь его вообще изменилась, сделалась гораздо удобнее во всех отношениях. Его семейство составляло около 20 человек, кроме семейства нашего и родных наших, тетушки Елизаветы Семенны с дочерью, тетушки Анны Семенны с сыном, дядюшки Фомы Александровича Коблея. В ежедневном нашем обществе были приятельница матушки мадам Гакс с дочерьми и баронесса Боде с детьми, граф Александр Иванович Остерман Толстой, граф Гейден и Гамильтон, оба моряки, многие из французских эмигрантов, которые поступили на службу в Черноморский флот, также посещали довольно часто. Графиня Кастро де ла Сердо, богатая помещица, постоянно проводившая зиму в Николаеве с своими детьми, и многие городские дамы приезжали к нам по вечерам. Боде, жена Боде Карла Августа Людвига 1741-1797 годы, французского полковника, бежавшего во время французской революции 1789 года в Россию. Он принял русское подданство под именем Карла Илларионовича и получил поместье в России. Их сын Лев Карлович, 1787-1859 годы, участник Отечественной войны 1812 года. Остерман Толстой Александр Иванович, 1770-1857 годы, граф, генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов, штурмовал Измаил, и Отечественной войны 1812 года, особенно отличился в сражении под Кульмом в Чехии в 1813 году, где лишился левой руки. С 1814 года в отставке. В его петербургском доме на Английской набережной, ныне набережная Красного флота, дом 10, собирались будущие декабристы, его племянники Голицыны 1798-1858 годы и 1803-1859. Сергей Иванович Муравьев-Апостол 1795-1826 годы, Матвей Иванович Муравьев-Апостол 1793-1886 годы и другие. Некоторое время у него жил Завалишин 1804-1892 годы, который встречался здесь с Рылеевым и его друзьями. Александр Иванович Остерман Толстой был человеком очень богатым и жестоким крепостником, но не терпел Николая I и старался смягчить участь своих племянников-декабристов. Александра Голицына освободили, а Валериана отправили рядовым на Кавказ. В знак протеста Александр Иванович Остерман Толстой уехал из России за границу. В 1848 году, во время революционных событий, он возводил баррикады в Париже, умер в Женеве. Гейден Логин Петрович, 1772-1850 годы, граф, принят в 1795 году на русскую службу в Черноморский флот из Вестфалии. В 1813 году успешно действовал против французов. В 1816-22 годах главный командир Свиаборгского порта. В 1827 году под началом адмирала Синявина участвовал в Наваринском морском сражении. В 1828-29 годах в русско-турецкой войне. В 1833 адмирал. В 1838-50 годах главный командир и военный губернатор Ревельского, ныне Таллинского, порта. Гамильтон Джемс Егор Андреевич умер в 1841 году. В 1791 году принят из английской службы в чине капитан-лейтенанта в Черноморский флот. В 1806-1807 годах в Петербургском порту. В 1817 плавал из Ревеля в Кадикс. В 1829 вице-адмирал. Тетушка Екатерина Семеновна проживала с мужем в Польше. Он все еще находился при Суворове, но несколько раз приезжала к нам в Николаев и гостила у нас. У отца моего был всегда открытый стол. Кроме всего нашего семейства, многие офицеры, служившие под его начальством, часто приходили обедать без особенного приглашения, так что у нас бывало за столом иногда 30 и 40 человек. Вечера были полны приятным оживленным обществом, и так как в Николаеве много было молодых людей, то два раза в неделю были балы, один день у нас, а другой в клубе. Были маскарады, кавалькады и вообще проводили время очень весело. Здесь родилась дочь Наталья в 1794 году июня 10 дня. Отец мой нежно любил мою матушку и детей своих, разделял с нею все попечения и беспокойства, часто их убаюкивал и укачивал. Когда были больны, сам давал лекарства и вообще обращал внимание на самые малейшие предметы в отношении к нам. Даже когда обременен был делами, то и тогда дети были особенную его заботою, и в самое время веселья он занимался ими. Я помню на домашних балах, как отец брал на руки меньшую дочь Наташу и с нею танцевал кругом залы несколько раз. В то время балы начинались рано, и дети с нянюшками стояли у дверей и смотрели на танцующих. Я помню тоже, как был дан бал для Суворова. Он подходил и ласково шутил с нами. Помню, как завешивали у нас зеркала, а в кабинете отца моего была приготовлена для Суворова ванна и ушат со льдом, и тут же стоял Прошка, камердинер Суворова. Примечание автора. Прошка Прохор Иванович Дубасов, 1743-1823 годы, крепостной камердинер Александра Васильевича Суворова, которому он верно служил, за что полководец завещал после своей смерти отпустить его на свободу. С помощью петербургского военного губернатора Михаила Илларионовича Кутузова 17 ноября 1802 года по указу Сената Прохору Дубасову дана от рабства на вечные времена свобода и 5000 серебром, и уплатою он их в 5 лет, и отдаче тому Дубасову о свободе его с женою и детьми надлежащего вида. Отец рассказывал, как раз он был озабочен во время турецкой войны. Однажды он принес план Суворову и, разложив на стол, просил решения насчет каких-то распоряжений, но тот вместо ответа прыгал около стола и повторял «ку-ку-ри-ку», что он обыкновенно делал, когда не хотел отвечать. Отец, потеряв терпение, должен был уйти со своим планом и решить сам, как действовать без совета Суворова. Я помню другой анекдот, рассказанный отцом. Нужно было послать войско на штурм какого-то города и велено изготовиться к приступу. Но оказалось много больных, и Суворов приказал своим манерам, чтобы больных не было, и чтобы из госпиталей всех послать на штурм, что и исполнили. Вывели всех солдат из больниц в госпитальных шлафорах и колпаках. Шлафор и шлафрок, немецкий, домашний халат. Посадили на шлюпки и отправили тоже на приступ. Кажется, это было ночью. И что же? Суворовский приказ, так сказать, перетряхнул изнуренных воинов. Они пободрели, и все кончилось удачно. Оставшиеся в живых возвратились без лихорадки. Так оживляло всех одно слово Суворова, умевшего говорить душе русского человека. Из Николаева отец мой ездил несколько раз в Крым, а одно лето мы ездили всем семейством и жили в Бахчисарайском дворце. Бахчисарайский дворец – ханский дворец XVI-XVIII веков в столице Крымского ханства Бахчисарае до 1783 года. Лето мы всегда проживали за городом. Один год жили в Богоявленском, в 12 верстах от Николаева, а остальные годы в Спасском, прекрасном месте на берегу реки Буга, оба основаны Потемкиным. Туда по воскресеньям приезжали гости из города, гуляли, веселились, и вечер всегда оканчивался танцами. Многие путешествующие останавливались в Николаеве, проживали месяцами в этом счастливом уголке, увлекаясь приятным обществом и жизнью, которую там проводили, и называли его «маленьким оазисом в степи в новом нашем малонаселенном крае». Когда происходил раздел наследственного имения, отцу моему братья его поручили заняться этим делом, что он и исполнил. Отделив из белорусского имения трем сестрам, разделил на три части братьям, предоставив выбор каждому по желанию. Отцу моему досталось Покровское с деревнями и имением в Белоруссии, в котором заключалась часть и Петра Семеновича. Покровское в Новгородской губернии. Примечание автора. Дядюшки мои были красавцы и достойные молодые люди, но большие щеголи и моты. Петр Семенович после смерти своей оставил много долгов, и отец мой, не желая отдать имение в чужие руки, взял его себе и уплатил все его долги. Александр Семенович прожил все свое имение и еще у отца моего забрал в разное время 300 тысяч ассигнациями, которые остались неуплаченными, и умер уже в пожилых летах. Ассигнации — бумажные деньги, введенные в России Екатериной II в 1769 году. В 1843 году были заменены кредитными билетами, денежными знаками, обращающимися наравне с металлическими деньгами. Когда Людовик XVIII во Франции вступил на престол, то назначил Александру Семеновичу пенсию в вознаграждение за то, что он, будучи министром в Венеции, содействовал к спасению принцесс, королевских тетушек, когда они приехали из Франции в Венецию во время Французской революции. По кончине Александра Семеновича пенсия продолжалась и вдове его. Людовик XVIII, 1755-1824 годы. Французский король в 1814-15 годах и 1815-24. В 1791 году бежал за границу и жил в разных странах Европы. Руководил французской контрреволюционной эмиграцией после падения Наполеона 3 мая 1814 года занял французский престол. Отец мой всегда был очень степенный человек, не любил щеголять и даже скуп был для себя, но щедр для других. Не только не отказывал в помощи, но сам предупреждал нуждающихся. Кроме родовых имений, которыми владел отец мой, пожаловала ему императрица Екатерина большую часть Ялтинской долины. От государя Павла Петровича он получил 1000 душ в Воронежской и Тамбовской губерниях. Дача по духовному завещанию досталась ему от приятеля его Фалеева. Вероятно, Фалеев Михаил Леонтьевич умер в 1792 году из купцов, был поставщиком армии и флота, один из деятельных сотрудников Потемкина по освоению Северного Причерноморья. Строил Херсонское адмиралтейство. Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов руководил постройкой грибных судов и верфи в Николаеве. Нажил огромное состояние. Получил чин бригадира и дворянство, был в дружеских отношениях с Александром Васильевичем Суворовым. Господин Фалеев был очень богат и не имел прямых наследников. Несколько раз при жизни своей он просил моего отца в знак дружбы принять от него это имение, и мой отец всегда отказывал, но по смерти Фалеева принял в память по завещанию. В то время в Крыму имения продавались по дешевым ценам. Отец мой купил Сауксу, Эльбузлу и виноградники в Судаке. Сабли и корениху тоже купил, но опять продал, чтобы приобрести Байдарскую долину и имение в Пензенской губернии. Купил еще в Днепровском уезде Черную долину и земли в Мелитопольском уезде, в Саратовской и Оренбургской губерниях, и все населил крестьянами из других деревень. В истории Малороссии Маркевича, страница 619, том 2, упоминается о Черной долине под названием Серкет и Гайман. Вероятно, это та же самая, которая теперь принадлежит нам. В истории Малороссии. Маркевич. История Малороссии в трех томах. Москва, 1842 год.